Я знаю, что мне грозит. Коикин по прозвищу Пушечное Ядро тоже однажды не донес пленника, чем нарушил циркуляр. Ну и что? Его на год отстранили от работы, а потом все равно вернули, потому что нас слишком мало, нами нельзя разбрасываться, поэтому я убью тебя, колдун. Чертыхнувшись про себя, Сварог признал, что выбора ему не оставили. Как говорила одна незабвенная животина по имени Белый Клык, ешь или съедят тебя самого. Однако все-таки жаль было убивать архаровца, и не потому, что они были врагами, просто досадное недоразумение столкнуло их лбами на одной дороге, так что не разойтись. К тому же, кому как не офицеру-десантнику, знать, насколько тяжело выпистывать столь совершенную боевую машину, что возвышалась перед ним в облике спецназовца из каскада, машину, которой позавидовала бы любая армия. Кому, как не майору ВДВ, знать и то, насколько редки подобные люди. Тут дело не в тренированности. Так натренировать нельзя, то все должно сойтись. Незаурядные природные данные, какие выпадают одному из 10 000, и умелое их развитие уже с раннего детства. А для этого требуется, чтобы человека выделили из общей массы уже в раннем детстве. Да и много еще чего должно сойтись. Поэтому таких парней можно продавать на вес золота. Любой спецназ любого мира возьмет, не торгуясь. Но убить его придется. Хотя когда-то, давным-давно, в самом начале новой жизни, под именем граф Гейр, Сварог, помнится, развлекался. А каменного крошева подходящего размера вокруг полно. — Не, чего ты? — выдохнул Сварог для приличия, барахтаясь в сетке и испуганно глядя каскадовцу в глаза. Сеть была прочной. — Постой, погоди, давай, договоримся. Я добрый маг. Вон тот булыжник. Размером с кулак взрослого человека, пожалуй, подойдет, лишь бы не стукнулся небо что по дороге. Брат неведомый Оксатло покивал, переворачивая кинжал лезвием к себе и склоняясь над Сварогом. — Но ты маг, и бесполезно пробовать на мне заклинание голосом, взглядом, пасом или... — Черт! Булыжник, поднимаясь в воздух, все-таки легонько царапнула каменный выступ. А человек с ножом, надо отдать ему должное, не стал тратить время и рефлекторно оборачиваться, рефлексы у него были другие. Едва за спиной раздалось чуть слышное тюк. Тренированное тело каскадовца швырнуло себя в сторону под защиту того самого валуна, от которого собирался оттолкнуться Сварог. И каскадовец успел бы укрыться, перегруппироваться и контратаковать, если бы камушек по-прежнему летел по прямой. Но мгновенным усилием воли Сварог изменил траекторию его полета, и камень, описав в воздухе крутой вираж, с глухим стуком тюкнулся во вражий затылок. Каскадовец беззвучно ткнулся мордой в землю, всколыхнув туман. Сварогу пришлось еще малость повозиться, пока он взглядом выворачивал кинжал из сведенных пальцев безымянного противника. Наконец, освобожденное холодное оружие послушно скользнуло к нему, и теперь выпутаться из кокона было делом плевым. Отбросив ошметки и сети, Сварог подошел к поверженному пауку, ногой перевернул тело лицом вверх. В приоткрытых глазах каскадовца застыли решимость и спокойствие. — Да, перестарались вы, ваше величество. Долбанули камушком зело сильно. Это опять сработало здешние правила нелепой смерти. Как бы то ни было, он снял с трупа ножны, сунул в них кинжал, повесил на пояс, обыскал труп, но ничего не нашел. Ни другого оружия, ни каких-нибудь ниндзевских штучек, ни документов, увы. Тогда он нашарил в тумане метательные ножи, пригодятся. И огляделся. Сизый туман распределялся по ущелью неравномерно. Где-то гуще, где-то жиже, где-то и вовсе было свободно от тумана. Как пена на воде. Сварог опустился на колени рядом со щепкой. Она все еще была без сознания. Неизвестно, то ли разряд шокера стал причиной столь долгого и глубокого забытья, или пленивший ее каскадовец применил какой-нибудь каскадовский трюк. «Сейчас», — подумал Сварог, — «минутку. Выкурю сигарету и займусь щепкой, но сперва надо передохнуть». После этких полетов, не во сне происходивших, а наяву, надо по-хорошему восстанавливаться с недельку в бальнеологическом санатории. Вот что я скажу вам, господа мои разлюбезные. Сварог сотворил сигаретку и выкурил ее в несколько энергичных затяжек. Не хватило. Пришлось сотворить еще одну.